понимаю твоих глупых шуток. В своих снах не вижу ошибок, но все равно просыпаюсь от крика. Что же здесь сделано глупо? Не пойму, почему и откуда. Где же небо, что было когда-то? Ведь нам уже ничего не надо больше. Люди как будто не видят свет, ослеплят горя и выхода нет. Двери заклинило, скорость 100. Мы погибаем, и кто нас спасет? Что же здесь сделано глупо? Не пойму, почему и откуда. Где же небо, что было когда? Откуда? Где же небо, что было как?